Глава 37. Максим. Расправа с пираньей заняла у меня оставшуюся половину дня, несмотря на то, что основная часть необходимых бумаг была подготовлена заранее. Бумаги о разводе пылились в готовом состоянии не один месяц и ждали только того момента, когда Ната перестанет от меня бегать и соизволит поставить свою подпись. То же самое с передачей якобы ее доли фирмы мне. Мой знакомый юрист и нотариус Геннадий загодя составил все по просьбе, и надо было только черкануть закорючку. Все остальное переоформление отнимет свою долю времени, но главное, вот оно, у меня в руках. Паразитирующая пиявка отброшена далеко и навсегда. Наконец вздохнул свободно. «Подавись ты этой квартирой», — думал я, вжимая педаль газа. Я ее и так не обжил до конца. Квартира стояла наполовину пустая, и не было особого желания двигаться с ней дальше. Не лежала душа? Возможно. Не проблема купить подобную хоть завтра. Ната, подписав бумаги, довольно улыбнулась и попросила освободить квартиру как можно скорее. А мне было все равно. Я могу свалить из нее без всякого сожаления хоть сейчас, забрав все самое ценное. Телефон Милены не отвечал на звонки. Интересно, чем она занята? Может, опять поскакала на воспитательные процедуры к брату, забыв телефон или не переключив его с беззвучного режима? Она иногда такая забывчивая, доходит до смешного, что нарочно не придумаешь. Надо было заехать в офис и оставить подписанные бумаги в сейфе. Прошел быстрым шагом мимо приемной и нырнул в содержимое сейфа. Позади меня послышался стук каблучков. «Вечер добрый, Максим Алексеевич». «Добрый, Елена. Вы что-то хотели? Говорите быстрее, потому что я тороплюсь». Я захлопнул дверцу сейфа и выпрямился. «Вы так и не подписали бумаги?» Елена взяла с моего стола верхнюю часть бумажного накопителя. «Нет, я ничего не подписывал, потому что сегодня я занят решением срочных вопросов. Вы же сами сказали с утра, что на подпись только заявление от сотрудников и прочая мелочевка. Это текущие вопросы, а текущие вопросы подождут и до завтра. Что-то еще?» Добавил я, заметив, что Елена так и не собирается покидать моего кабинета. «Да». Она поднимает пару листков А4 из бумажного накопителя и протягивает мне бумажный конверт, говоря довольным голоском. «Это лежало утром на вашем столе. Я убрала его в накопитель до вашего прихода. Вы же не любите, когда на вашем рабочем столе лежат посторонние предметы?» Странное дело, но мне кажется, что она злорадствует. Вид у нее такой, как у человека, который знает, что вот-вот тебе на голову выльется ведро с краской. Знает, но молчит, смакуя момент. Я машинально сжимаю бумажный конверт и заглядываю в него. Ключи. От моей квартиры. Тот комплект, что я дал Милене. Какого хрена? В голове проносится обжигающая мысль. «А ну, дай сюда!» Я вырываю бумажный накопитель из рук Елены и перебираю сложенные там заявления, отбрасываю в сторону. Заявление на оплачиваемый отпуск, заявление на отпуск без содержания. Все не то. Но вот оно. Заявление об увольнении по собственному желанию от Милены. Твою же мать! Я поспешно покидаю кабинет. А Елена смотрит на меня с торжествующим видом, словно говоря мне: «А вот теперь побегай!» Или мне это кажется? В голове одни вопросы и ни одного ответа. Телефон Милены не отвечает. Что ей опять взбрело в голову, сумасшедшая? И где мне теперь искать эту чертовку? Я вдавливаю педаль газа в пол, превышая скоростной режим и опасно лавируя между потоками машин, возмущенно гудящих мне вслед. Нужно заехать на квартиру и забрать ценные вещи, деньги, кое-какие документы, а потом носом землю рыть в поисках рыжей, упорхнувшей в закат. Отпираю квартиру и захожу внутрь. Там тихо, словно в морге. Я сразу замечаю, что открыта дверь комнаты, в которой было свалено барахло Наты. Черт! Похоже, вот и ответ, куда делась рыжая. Наверняка увидела коробки с женским барахлом и вон тот фотоальбом, лежащий сверху одной из коробок. Этого хватило? А потом меня обжигает осознанием, что, возможно, это лишь часть пазла. Я набираю номер Наты. Не ожидала, что ты так быстро по мне соскучишься. Днем ты был такой бука. Кокетничает она сразу же. Ты была сегодня в квартире? Да, была, и что? Кстати, у тебя отвратительная прислуга. Я намерена отказаться от услуг той компании, что ты нанимал для уборки. Ната все еще несла какую-то ахинею, когда я отключился. Неудивительно, что рыжую словно ветром сдуло. Наверняка Милена сначала увидела вот это все, а потом заявилась Ната собственной персоной. И Милена, разумеется, сделала выводы, может быть, даже правильные с одной стороны. Ведь формально я был женат в то время, когда познакомился с ней на курорте и когда увидел в своем офисе. Но она не знала главного, что мне было давно плевать на белобрысую стерву, ставшую моей женой по какой-то необъяснимой причине. Каким местом я тогда думал? Явно не головой и не тем органом, что гулко стучит в груди. Раздается телефонный звонок. Ната, опять? Что тебе еще надо? Алло? Я же не договорила. Капризно заявляет она, а перед глазами, как вживую, стоит ее лицо. Жеманная и фальшивая насквозь. Такое же, как и ее умело накачанные пластическим хирургом губы или выправленный нос. Все под копирку, как и у сотен других подобных ей, меркантильных, тупых сучек, не представляющей собой ничего другого, кроме игрушки для секса, которой тоже приедается очень быстро, потому что от трения безразличных тел, не наполненных ничем иным, кроме желания сбросить напряжение, не рвет крышу и не дергает за веревочки изнутри, заставляя млеть от каждого вздоха или стона той, с кем проводишь минуты единения. Что тебе еще надо? Ты же освободишь квартиру до завтра? Разумеется, отвечаю я спокойно. Именно этим я и собирался сейчас заняться, так что оставь меня в покое и не мешай. Свое ты уже получила. Я вновь скидываю звонок и вношу Нату в черный список, чтобы больше не могла названивать мне. В два счета собираю самое ценное – документы, деньги, дорогие аксессуары. Шмотки не вижу никакого смысла тащить. На каждом углу столицы полно магазинов, горящих желанием одеть вас с иголочки. Все умещается в небольшую сумку. А брать что-то из того, что могло бы мне напомнить о прошлой связи с Натой, мне противно. У самого выхода я оглядываюсь. Оставлю все вот так, как есть. В голове мелькает мысль забрать все, оставив только пустые стены. А потом я машу рукой. На Нату не хочется тратить ни одной минуты собственной жизни. У меня есть занятия поважнее мелочной мстительности. Надо во что бы то ни стало отыскать рыжий лучик солнца, ускользнувший от меня снова.